Глава пятая. Любви все сроки покорны. Разрыв матки — один из самых страшных поводов вызова скорой. Это именно тот случай, когда все решает не минуты, а секунды. Промедление на самом деле смерти подобно. Разрыв мышечного органа с богатым кровоснабжением дает кровопотерю, сравнимую с ранением бедренной артерии. Диспетчер Света сдернула 8-ю бригаду с вызова. Женщина 70 лет, плохо с сердцем. Вы ближе всех. Женщина 22, разрыв матки. Чеснокова 17, пансионат Меркурий, 3-й этаж, 313-й номер. Света орала так, что ее можно было услышать без средств связи. 13-й номер, начал было Юрий Павлович, но договорить не успел. Ехай скорее, рявкнула на него Лариса, как на собственные похороны. Какая связь между скоростью и похоронами, Данилов не понял. И Палыч врубил сирену с мигалкой и помчался по осевой с бешеной скоростью. — Когда остановимся, бери носилки и бегом за нами, — велела Лариса. Обернулся сидевшему в салоне Данилову. — Влад Саныч, ИВЛ прихватите на всякий... — Не учи ученого, — огрызнулся Данилов. Он поставил к двери аппарат для искусственной вентиляции легких и удивился. Странно что-то, пансионат, и вдруг разрыв матки. Ничего странного, это просто вы еще не подали на такое, — ответил Лариса. У идиоток, которые рожают дома без врача, Крым считается особенным местом. Сам что ни есть благоприятным для родов, вот они и слетают сюда, как пчелки на медок. Рожают в гостиницах, пансионатах, а мы потом отдуваемся. Но разрыв матки, слава богу, никогда еще не приходилось выезжать. А разрывы влагалища случаются сплошь и рядом. Принимают обычно муженьки, а у них какой опыт? Никакого. Я так понимаю, что это естественный отбор, — встрял Юрий Павлович, которому даже в условиях экстремального вождения хотелось высказаться. Дураки должны вымирать, верно? Ты хреновен не пари, — строго сказала Лариса. Ребеночек не виноват, что у него мамка дура. Заткнись и рули быстрее, да останови прямо у входа. «Рад бы, быстрее, да крыльев нету!» — обиженно проворчал Юрий Павлович. 4 километра по дневному забитым машинами Севастополя проехали за считанные минуты. Юрий Павлович, как и было велено, влетел на территорию и остановил машину прямо против входа в пансионат. Переехал в ППХ какую-то клумбу. Но сейчас было не до таких мелочей. Данилов с Ларисой пулей выскочили из машины и вбежали в вестибюль. Кажется, Лариса... Шибло кого-то с ног, кто-то что-то кричал вслед. Лифта ждать не стали, взлетели наверх по лестнице и наткнулись на бледного, как мел, мужчину, закутанного в одеяло на древнеримский манер. «Сюда! Скорее! Она умирает!» — завопил встречающий, побежал по коридору, придерживая одеяло левой рукой и громко шлепая по ковролину босыми ногами. Момент был неподходящим для посторонних наблюдений и выводов. А так Данилов отметил, что у встречающего имеется выраженное плоскостопие. За спиной у Данилова слышалось топанье и бессвязные слова, большей частью неприличные. Добежал с носилками Юрий Павлович. Разогнался настолько, что, оказавшись в 313 номере, не смог сразу затормозить и врезался в Ларису, нарушив своим безответственным поведением немую сцену, достойную пера Гоголя или Пушкина. На двуспальной кровати, носившей следы недавних безумств, лежала на спине молодая девушка, совершенно голая, живая и даже в сознании. Обеими руками она придерживала большой, явно 9-месячный живот. Простыня под девушкой была мокрой, но не красной, как бы полагалось при разрыве матки, а белой, точнее, грязноватой белой. Увидев бригаду, девушка виновато улыбнулась и часто-часто заморгала. Даже столь опытным... Скоро помощником, как Данилов Лариса, потребовалось секунд 5-7 для того, чтобы оценить несоответствие между реальностью и ожиданиями. Первым пришел в себя Данилов. Он посмотрел на Ларису и сказал то, что и так было ясно. «Пузырь!» «Вот такие!» — ответила Лариса и грозным басом спросила. «Кто передавал вызов?» «Я передавал», — пролепетал мужчина. «А что, уже поздно? Почему вы ничего не делаете? Потому что вы уже все сделали». Также грозно ответил Лариса, переводя взгляд на девушку. «Вам что, не говорили, что на последних неделях нужно воздерживаться?» Данилов тем временем уже успел оценить пульс пациентки, надеть ей на руку манжету тонометра. «Мне сказали, что можно до самого конца, только осторожно», — девушка переглянулась с мужчиной. «Мы так и делали». «Вижу», — констатировала Лариса и посторонилась, пропуская вперед Юрия Павловича, который, выглядывая из-за ее плеча, с интересом наблюдал за происходящим. «Ставь носилки к кровати, сейчас грузить будем». «И чего бежали, как сумасшедшие?» — проворчал себе под нос водитель. «Я даже машину не запер». «Бежали, потому что некоторые», — Лариса посмотрела на мужчину, — «путают разрыв околоплодного пузыря с разрывом матки. Вам что, было трудно правду сказать?» «Я не знал», — мужчина затряс головой и развел руками. «Я не понял», — одеяло рухнуло к его ногам, но он от растерянности этого даже не заметил. «Все было так хорошо, и вдруг меня чуть волной не смыло». «Славик, оденься», — напомнила девушка. «Да уж», — Лариса окинула мужчину с ног до головы уничижительным взглядом, сделав секундную остановку посредине. «Иногда и маленькое орудие может вызвать разрушительные последствия. Оденьте какую-нибудь рубашку или длинную футболку и ложитесь на носилки», — начал распоряжаться Данилов, не любивший отвлеченных комментариев при пациентах. «Лариса, запроси место». «А вы», — он обернулся к мужчине, который успел снова завернуться в одеяло, — «если собираетесь ехать с нами, то, пожалуйста, поторопитесь. В смысле, наденьте что-нибудь другое». «Мы путевку выиграли бесплатную на конкурсе «Молодая семья года». На девушку, как это нередко бывает после пережитого испуга, напала разговорчивость. «Билеты на самолет тоже бесплатны. Но все четко по датам, изменить невозможно. Жалко было упускать такой шанс. Я посчитала, выходила, так что успеем вернуться. А если нет, так ничего страшного, можно родить в Крыму». Лариса, шедшая за носилками, которые несли Данилов и Юрий Павлович, значительно хмыкнула. «Россия ж не за граница, полис действителен», — начала объяснять пациентка, неверно истолковав Ларисиных хмыканье. «Или у вас полис из Перми не действует?» «Действует, действует», — успокоил ее Данилов. «С отошедшими водами можно рожать без полиса. Куда теперь деваться?» Возле машины топтался небритый мужик в оранжевом рабочем комбинезоне. «Ты что творишь?» — начал он орать на Юрия Павловича, чутьем угадав в нем водителя. «Цветов на 5000 раздавил. Кто за них платить будет? Пушкин? Нет, ты скажи, кто? Оплачивать ущерб будешь или полицию вызывать?» «Вызывай», — разрешил Лариса, распахивая задние дверцы загрузки пациентки. «Оформим тебя за вымогательство. За 2 чахлых цветочка, которым 5 копеек цена, ты хочешь 5000 содрать? Вот выкуси», — она сунула оранжевому под нос кукиш. «Шустрый какой!» «Я все оплачу», — пообещал будущий счастливый папаша, доставая из поясной сумки бумажник. «Не волнуйтесь, пожалуйста, сколько вы говорите?» 300 рублей ему хватит», — опередила оранжевая Лариса. «Купит бутылочку и выпьет здоровье вашего ребеночка». «Купите, иди!» — расщедрился будущий папаша. Получив деньги, оранжевый тут же исчез, совсем как джин из сказки. Был человек, и нет его. Данилов давно заметил, что салон скоропомощного автомобиля действует на пациентов и их родственников успокаивающе. Медицинская атрибутика, близость медиков, создает ощущение защищенности. Будущие родители пришли в себя настолько, что пока ехали до 5-й больницы... успели поспорить насчет того, как они назовут своего первенца. Будущий отец хотел, чтобы сына назвали Данилой, а будущей матери больше нравился имя Никита. Начали обсуждение шепотом, но в пылу спора повысили голоса чуть не до крика. «Да угомонитесь вы!» — шикнул Лариса. «Лишнее волнение мамочки сейчас ни к чему. Вообще существует традиция называть детей именами тех, кто к вам на вызов приехал. Если что, то доктора зовут Владимир Александрович, а меня Ларисой, на всякий случай». «У нас будет мальчик», — гордо сказал будущий отец. «Нам 2 УЗИста сказали». «Или девочка, у которой пуповина между ног болталась», — усмехнулась Лариса. «Знаете, УЗИстов». Сдав пациентку в приемный покой, решили взять обед, благо ситуация этому благоприятствовала. Ни одного стоячего вызова плюс наличие хорошего кафе около 5-й больницы. За обедом, согласно традиции, выпили по стакану компота за здоровье ребенка, которому скоро предстояло родиться, и его матери. «Ну, не фокусники», — усмехнулась Лариса. «Я так несла, что думала, инфаркт получу». «Я сначала решил, что мы не в тот номер попали», — сказал Данилов. «Ожидал совсем другого». «А вам приходилось выезжать на разрыв матки?» — спросил Лариса. «Мне вот ни разу». «Твое счастье», — Данилов предпочел проигнорировать вопрос, потому что за обедом вспоминать о плохом не хотелось. Хотелось непринужденной, легкой беседы, способствующей хорошему пищеварению. «У меня, кстати, крылатое выражение родилось. Говорят, что любви все возрасты покорны, а мы можем сказать, что ей покорны все сроки». «За любовь!» — Юрий Павлович поднял стакан с остатками компота. Дружно и звонко чокнувшись, выпили за любовь. «Хорошо живет скорая помощь», — донесся откуда-то из угла мужской голос. «Бухают средь бела дня на работе». «Такой работе, если не бухать, то скоро ласты склеишь», — сказал другой голос. «Прошу оставить разговорчики», — возмутилась Лариса. «Мы компот пьем, если кто не понял». «Не заводись», — попросил Данилов. «Чем больше оправданий, тем сильнее подозрений». Данилов и подумать не мог, какими неприятностями обернуться в недалеком будущем вызов, пансионат и столовский компот. На линии Данилов работал только по воскресеньям. Субботы у главного врача станции были сплошь рабочими, хотя формально считались выходными. В ночь на воскресенье Данилов ложился спать пораньше, чтобы хорошенько выспаться, а в понедельник, сдав смену, поднимался в свой кабинет и начинал руководить. С сонливостью боролся при помощи чая и женьшеневой настойки, которую готовил самостоятельно. Мешочком с правильным сушеным корнем женьшени, выросшим в правильном регионе и собранным в правильное время, Данилова перед отъездом снабдил его друг Игорь Полянский. Сказал, что тому, кто будет днями и ночами заботиться об общем благе, просто необходим хороший растительный стимулятор. Присутствующая при этом Елена заметила, что мужу, находящемуся вдали от жены, скорее нужно пить бром, а не женьшень. Полянский смутился, он всегда немного робел перед Еленой, и стал пространно объяснять, что не имел в виду ничего, как он выразился, адюльтерного. Настойку Данилов добавлял в холодный апельсиновый сок, столовую ложку на стакан. Получался замечательный, бодрящий коктейль. Утро главного врача скорой помощи начиналось с общегородской видеоконференции. Данилов выслушивал доклады заведующих подстанциями, давал распоряжения и советы, записывал в свой органайзер просьбы. После конференции к Данилову приходила теневой руководитель станции, главный фельдшер Евгения Сергеевна Тыжненко, 38-летняя дама, под миловидной внешностью которой скрывался стальной характер руководителя высшего Дана. О таком главном фельдшере, как Евгения Сергеевна, можно было только мечтать. Евгения Сергеевна все знала, всюду успевала, все замечала и все помнила. Данилов ее не просто уважал, а боготворил и прощал ей некоторые недостатки, такие, например, как бесцеремонность в общении и склонность к употреблению нецензурных слов. Бесцеремонность в общении с начальством — это же скорее достоинство, а не недостаток, поскольку она свидетельствует об искренности и прямодушии. Евгения Сергеевна входила в кабинет главного врача без стука и спроса, плюхалась на стул, сплескивала руками и говорила свое обычное. «Ну, мать его, так раз так 33 раза, ну разве ж с такими можно работать?» Затем она четко и внятно излагала суть живонасущных проблем. Бесцеремонность сочеталась у Евгении Сергеевны с трогательной деликатностью. Если она видела, что Данилов двинулся в неверном направлении, а она не говорила, «Вы не правы», а намекала на то, что надо поискать другое решение, намекала в своей неповторимой манере. «Боюсь я, что Поленька повесится, она у нас такая впечатлительная». Поленькой Евгения Сергеевна называла заместительницу по экономическим вопросам Полину Яковлевну Бобрик, которую Данилов про себя прозвал русалкой. Полина Яковлевна была высокой, томной, зеленоглазой блондинкой, с фигурой, которая могла бы вызвать зависть у любой кинозвезды. Еще большую зависть вызывал метаболизм Полины Яковлевны. Осиную талию она сохраняла без каких-либо ограничений в еде. Полина Яковлевна обожала сладкое, поглощала его в неимоверных количествах, говоря, что глюкоза — это горючее для мозгов. На столе у нее всегда стояли коробки с пирожными и шоколадными конфетами. Евгения Сергеевна, с великим трудом удерживавшая свой вес в пределах 75 килограмм, говорила, что за Поленькин метаболизм она готова отдать 3 года жизни. Полина Яковлевна была перфекционисткой, что Данилу очень нравилось, и трепетно очень относилась к своему авторитету, что иногда создавало сложности. В случае возникновения каких-либо разногласий Полине Яковлевне нельзя было приказывать, от этого она сразу же начинала плакать и жалеть себя вслух. «Отдаю все силы работе, из-за нее проклятой семьей так не обзавелась, а меня не ценят, не уважают и так далее». Полина Яковлевна обычно приходила к Данилову около полудня вместе с заместителем главного врача по хозяйственному обеспечению Алексеем Анатольевичем Буденко, 50-летним асом-хозяйственником, толстым, краснолицым и громогласным. Между ними и Евгенией Сергеевной к Данилову приходил Штирлиц, заместитель по медицинской части Михаил Маратович Исаев, основной майор медицинской службы. Штирлиц работал замом с первых российских дней Крыма, пересидел 3 главных врачей, и, насколько мог догадываться Данилов, таил обиду на то, что не стал 4-м. Обида иногда проскальзывала в словах и выражении лица. Но в целом Михаил Маратович вел себя правильно, работал на совесть и вроде как не интриговал, хотя черт его знает, может, интриговал очень искусно. На всякий случай Данилов держал с ним ухо востро, не откровенничал, как, например, с Евгенией Сергеевной, и вообще старался не говорить лишнего, общаясь только по делу. В штатном расписании значился еще и заместитель главного врача по работе со средним медицинским персоналом, но ввиду его отсутствия средним персоналом занималась Евгения Сергеевна. Около часа Данилов обедал. Своей столовой на станции не было, поэтому он ходил в одно из 3 расположенных неподалеку кафе. Ассортимент повсюду был практически одинаковым, а вот интерьеры разные. Простой столовский, морской и с претензией на роскошь. Эта разница вносила в обеденный процесс некоторое разнообразие. После обеда Данилов отправлялся на совещание в департамент. Элла Аркадьевна и ее первый зам Остап Григорьевич обожали совещания и проводили их чуть не через день. Или принимал посетителей, или занимался текущими делами. Дел было много, и проблем тоже хватало. На 400-тысячный город всего 26 машин скорой помощи. Этого мало, особенно с учетом того, что с мая по сентябрь население Севастополя увеличивается втрое за счет отдыхающих. Это и в 4. Недостаток машин – это опоздание на вызовы, недовольство населения, работа на износ, текучесть кадров. На 60% кадры были не местными, в основном с севера или из Сибири. Жителей холодных краев манил солнечный Крым, но, вкусив прелести скоропомощной работы в этом благословенном месте, они скоро понимали, что солнце и море – это не самое главное в жизни. Жаркое солнце не радует, если под ним приходится сутками ездить в машине. Море тоже не радует, если из него приходится доставать утопленников. Если работать по графику, сутки через 3, а так и работало большинство сотрудников севастопольской скорой, то на море удается вырваться 3-4 раза в месяц. После суток еще одни сутки отсыпаешься, приходишь в себя, а следующий день остается не только для отдыха, но и для разных дел. Вроде бы и живешь у моря, а видишь его эпизодически. И клиентура специфическая. Отдыхающие капризны и сверхтребовательны. Считает, что раз они на отдыхе, то все должны им угождать. Местные жители, за годы, проведенные в составе Украины, привыкли к тому, что всего надо добиваться сбоем. Могут устроить скандал на пустом месте. Просто так, привычки. Понять их можно. Настрадались люди, но работать с ними тяжело. Опять же, у многих сложилось мнение о том, что с момента возвращения в Россию все сразу же изменится к лучшему. А реальность, к сожалению, не поспевает за ожиданиями. Это тоже приводит к недовольству и скандалам. Сотрудники жаловались на население больше, чем население сотрудников. Гуманизм – это не только высокие идеалы, но и снисходительность к ближним, плюс терпение, внушал сотрудникам Данилов. тем, кто приходил жаловаться на скорую помощь. Пытался объяснить, как тяжело работать медиком в столь сложных условиях. Меры тоже принимал, не без этого. Секретарша Катя, к наличию у него собственной секретарши Данилов, все никак не мог привыкнуть, укоряла. «Владимир Александрович, нельзя тратить столько времени на посетителей. Им только дай волю, до ночи просидят». «Не учите у ученого», — ворчливо отгрызался Данилов. Секретарше все никак не получалось взять верного тона. Сухая деловитость напрягает, фамильярность тоже доставляет неудобства. Данилов мучился, а потом махнул рукой. «Пой, что будет». Вышла серединка наполовинку. На людях Катя держалась с Даниловым официально деловито, а наедине переходила на свойскую манеру. Хорошо еще соблазнять не пыталась. Была верной женой и матерью двоих детей. Катин муж работал таксистом, благодаря чему Катя была в курсе всех городских новостей. Иногда Данилов обращался к ней за справками. Народ жаловался устно, письменно. И в сети писали в книгу жалоб предложений на сайте станции скорой помощи. Данилов старался вникать в каждую жалобу, без исключения. Жалоба — это сигнал о недостатках. Изучение жалоб помогало правильно оценивать обстановку на станции и в городе в целом. Внимание, которое он уделял жалобам, не было тайной для Эллы Аркадьевны, которая знала обо всем, что происходило в подведомственных ей учреждениях. «Собирает компромат и заодно зарабатывает популярностью населения», — думала Элла Аркадьевна. Сама она считала возню с жалобами ниже собственного достоинства. Дела шли бесконечным потоком, но вечером, уходя с работы домой, Данилов не мог ответить самому себе на вопрос о том, что именно он сделал сегодня. Вроде был занят целый день, а толку — ноль. «Другое дело — работа по линии. Переберешь утром в уме список тех, кому помог, и идешь домой гордый, сознанием собственной значимости и нужности. А руководителю государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Севастополя, Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, так во всей официальной полноте называлась должность Данилова, гордиться нечем. Пока нечем. Очень хотелось верить, что пока». Елена во время каждого разговора спрашивала, как работает с Данилова на новом поприще. «Потихоньку», — всякий раз отвечал Данилов. Надежды на то, что Мария Владимировна проведет в Севастополе несколько месяцев, не оправдались. Няня Римма Васильевна наотрез отказалась ехать в Севастополь, несмотря на обещанную Еленой прибавку к зарплате. Сказала, что плохо переносит влажный морской климат. Оставить ребенка с няней, которую Данилов предложил найти в Севастополе, Елена наотрез отказалась. Нянь она выбирала сама. Этот отбор был суровее кастинга у Люка Бессона или у Стивена Спилберга. Правда, Елена обещала приехать с Машенькой на 2 недели в августе, но с оговоркой, если ситуация на работе позволит. В пустой двухкомнатной служебной квартире Данилову было тоскливо. Поэтому он уходил с работы поздно, в 12:00. Шел до дома кружным путем, чтобы надышаться свежим воздухом, а придя домой, наскоро ужинал, принимал контрастный душ и ложился спать. Временами появлялась мысль о том, что можно поселиться в кабинете, спать на диване, но Данилов отгонял ее, потому что в таком случае он бы остался без долгих вечерних прогулок, которые ему очень нравились. Ночной Севастополь был прохладен, относительно тих, уютен и немного загадочен. Самое то для прогулок.